Глава 5. Лео мы похоронили под большим дубом на пригорке. Красивое место, а сейчас еще и практически безопасное. Деревенька маленькая, внизу пригорка, как на ладони, да и перезагрузка скоро. Всех в ней давно съели и ушли в другие места кормиться. Интересно, куда израсходованный кластер девается? В утиль? Но, по крайней мере, этот дуб тут всегда стоять будет. Теперь он не просто дуб. Теперь он напоминание о хорошем человеке Леонардо, который фанател от черепашек-ниндзя. Ему, кстати, такая идея с дубом очень понравилась. Сам спрашивал. Молодой, лет 16, улыбчивый блондин с карими глазами и широкими скулами, сидел вместе с нами на траве недалеко от собственной могилы. Я его не знал при жизни, и когда закапывали пакет с костями, очень захотелось увидеть, каким он был. Для Армана он был не просто другом. Это его крестник. Нашел он парнишку еще совсем пацаном. Оставить в приюте не смог, так и таскал повсюду с собой. Парень сидел рядом с крестным и увлеченно обо всем мне рассказывал. Арман сидел молча, не сводя глаз с могилы. Видно, думки его одолевают очень нехорошие. Я боролся с желанием рассказать о присутствии Лео, о своем даре и устроить им переговоры, но почему-то сомневался в правильности своего поступка. В итоге совесть задавила разум массой своей. Язык вдруг развязался. «Не грузись, Арман, с Лео все хорошо». Это, что называется, ляпнул, не подумав. В следующие 3 секунды мне показалось, что это последние мои слова в этой жизни. Повернувшись всем корпусом, Арман наградил меня таким злобным взглядом, что я почувствовал себя уже мертвым, а руки его, сжатые в кулаки, задымились и запылали внутри, пропуская сквозь пальцы оранжево-красные язычки пламени. «Этот дар у меня такой», – поспешил я объяснить, пока еще не изжарился совсем в злобном пламени, натуральном. «Объясни!» – буквально прорычал он мне в лицо. «Дар Стикса, Арман, я души некоторых умерших реально вижу. Вот как тебя сейчас. Парня зовут Леонардо, ты его так назвал, потому что он повсюду таскал с собой комиксы про черепашек и постоянно просил тебя о новых выпусках. Изначально ты его назвал Мелкий, а потом вот переименовал». По ходу моего монолога лицо Армана расслаблялось, глаза сменили злость на печаль. Огонь в кулаках погас. Щека задергалась, и потекли скупые мужские слезы. «Все верю, верю, заткнись, пожалуйста!» Руки у него задрожали и зашарили по карманам разгрузки. Нашли сигареты. Потом мы сидели молча, курили, все трое. «Он здесь?» – спросил мой попутчик, все так же глядя на могилу Лео. «Да?» Я посмотрел на улыбающегося паренька. Арман заметил мой взгляд и повернулся, вглядываясь в пустоту. Он смотрел прямо сквозь Лео, но ничего не замечал. «Тут?» – провел ладонью по воздуху сверху вниз. «Почти. Здесь вот». Я поправил его руку своей. «Вот его плечо. Ты говори, что хотел сказать. Он прекрасно тебя слышит и видит. И, кстати, он переживает по поводу того, что ты так убиваешься из-за его гибели. Он сказал, что не собирается уходить в свет без тебя. И пока ты будешь жить, он будет с тобой, как ангел-хранитель. Он сидит и хохочет. Сказал, что ты от него так легко не избавишься, и новый журнал все равно за тобой». Я улыбнулся. Беседовали мы долго. Через полчаса даже шутили и смеялись. Поели, собрались и продолжили путь, не прекращая беседу. Настроение у нас было приподнятым. Обеденное солнце палило нещадно. Хорошо, что в машине климат-контроль, иначе бы точно расплавились, как и сыр на сковороде. Арман сказал, что это специфика этого кластера. Оказывается, у каждого кластера своя погода и свое время года. Только зимние в этой части улья встречаются крайне редко, чаще начало осени или конец весны. Иногда вот такие летние. И только один зимний прилетает, но до него пилить и пилить. Хотя есть истосковавшиеся по сугробам туристы, прутся за ностальгией, несмотря на частые бури и смерчи в том районе из-за температурного конфликта. Да и улей гонит в дорогу, не дает он иммунному на одном месте долго сидеть. Лео ушел в свое измерение. Тут им почему-то тяжко, и длительное пребывание приносит неудобства. Дальнейшую беседу мы уже продолжили вдвоем. Арман рассказал мне о своей семье, о том, как он раньше жил, что окончил техникум, но ни одного дня не проработал по специальности. Машины-то он чинил, но только бесплатно. Свою, друзьям, родне. Работал он на рынке. У родителей был свой магазин одежды. В нем, можно сказать, он и вырос. Потом просвещал меня об особенностях Стикса, о сектантах, мурах, внешниках и о черных зонах. Рассказывал, какие бывают дары и какие случались казусы с людьми по неопытности в их использовании. Арман показался мне очень общительным, веселым и открытым человеком. Надеюсь, так оно и есть, потому что я сам не заметил, как стал считать его своим другом. Это не характерное поведение для меня. Всех друзей за всю мою жизнь можно пересчитать по пальцам. Так, за разговорами мы доехали до какого-то населенного пункта, типа поселка. По идее, сейчас тут не должно никого остаться. Перезагрузка была 3 месяца назад, сказал Арман. Это успокаивает, надеюсь, так и есть. Хочется поскорее добраться до спокойного города. Далеко еще нам пилить? Нет, не очень. Завтра к обеду будем на месте. Мы катили по пустынным улицам молча. Пустые окна таращились своими черными квадратными глазницами. Виднелись следы пожаров. Обглоданные кости валялись повсюду. Маленькая вертлявая птичка прыгала на человеческом черепе, потрясывая длинным хвостом. Брошенные пыльные машины, покореженные и не очень, с бурыми пятнами крови в салонах. Некоторые с детскими креслами коробили душу. Я даже не хотел представлять, что тут творилось. Но куда ни отвернись, картина одна и та же. Смерть. Проскочили это кладбище действительно быстро, не встретив ни одного мертвяка, даже ползающего. Матерые мутанты покидают обеденный стол в числе первых, подъев большинство необратившихся людей. Редко когда кто-то задерживается. Пировать остаются более слабые, топтуны и кусачи. Вот они уже могут и медляков подъесть с голодухи, но тоже стараются идти к новой перезагрузке. Тухлятину и им жрать неохота. Последними остаются пустыши. Они делятся на 3 категории. Это пустыш свежий, новообращенный, пустыш, пожравший и начавший мутацию в бегуна, а третий пустыш – это долго не пожравший и деградирующий в ползуна. Вот ползунов потом и подъедают те, кто хоть чуточку сильнее, и бредут искать новую еду, если их самих не съедят, конечно. Естественный отбор, так сказать, природы – етить-тё мать. Фу! Плюнул с досадой в приоткрытое окно. Что, док, паршивит? Арман поглядел на меня с сочувствием. Ничего, оботрешься немного, привыкнешь. Помолчав, добавил. Не, я так и не смог привыкнуть. Дальше катили молча. Каждый думал о своем. Только шины шуршали по асфальту. Очень хотелось курить. Когда обо всем этом читаешь в книгах, то не осознаешь полного масштаба происходящей трагедии. А когда ее видишь вот так, своими глазами, чувствуешь ее запах, слышишь ее звук, раздирающий в кровоточащей лохмотье душу, то понимаешь, насколько же ты заблуждался. Все населенные пункты, которые могли объехать, мы объехали по дуге, а которые не получалось, проскочили быстро и без проблем. После указателя «Лесное» мы свернули на дорогу, про которую можно сказать следующее. Если не знаешь, что это дорога, то хрен догадаешься. Когда я свернул с трассы, у Армана вытянулось лицо, брови полезли на лоб. Он поглядел на меня, но ничего не сказал, продолжая пялиться в лобовое стекло, но недоумение с лица так и не сошло. Минут 10 мы ехали по пустырю, поросшему высоким, полусухим бурьяном, прямехонько к двойной раскидистой ольхе, расположившейся на границе леса. Объехав ее с правой стороны, нырнули под кроны высоких деревьев. Хоть и плохо, но дорога виднелась. По ней петляли еще минут 15, пока неожиданно не выскочили из леса. Деревня тихая, встретила нас пустыми покосившимися домами, на единственной улице упавшими заборами и рыжей лисицей с белой грудью. «Интересное место», — сказал я, осматриваясь. «И правда, тихая. Не всякий ее найдет без подсказок. Такое ощущение, будто выдернули из деревни одну улицу и впихнули посреди леса на огромной поляне, а потом забыли про это место». «Да, наверное, так и есть. А ты указатели знал, я смотрю. Двойняшки привозили». «Нет, рыжий объяснил, как найти». «А, ну да». Протер ладонью шею. «Все никак привыкнуть не могу к этому твоему дару с покойниками общаться. А он тебе случайно не сказал, что об этом месте трындеть не стоит?» «Сказал». Рыжая чертовка, увидев нашу машину, не убежала, как следовало ожидать, а как раз-таки наоборот, села посреди улицы и принялась наблюдать за нашими действиями. Комбат я подогнал к дому, на который указал Арман. Мы принялись разгружаться. Вытаскивая сумку с едой, я, поддавшись умилению рыжей красавицы, кинул ей кусок колбасы. Плутовка себя уговаривать не заставила, тут же, схватив угощение, юркнула в соседний двор. «Вижу, вы уже познакомились», — сказал Арман, вышедший на крыльцо. «Это наша Алиска, она хозяйка этой деревни, что-то вроде местного талисмана. Все, кто тут ночует, обязательно ее кормят, при въезде и при выезде что-нибудь оставляют. Вот она и бежит встречать машины, лишь звук услышав». Я улыбнулся. «Симпатяга!» – подхватил сумки и пошел в дом. Одноэтажное с виду ветхое строение внутри оказалось не таким уже простым. Рейдеры-умельцы изрядно постарались над его внутренней модернизацией. Всего одна комната, но какая! Двери оказались двойные, первая деревянная, родная, а вторая – 12-сантиметровая сейфовая, с маленькими окошками в самом низу и узким, чуть выше середины. «Это для чего?» – указал я на нижнее отверстие. «Гранаты выкатывать». «А как же вторая дверь?» – спросил я. «Там тоже дырочка есть, не заметил. Под кошкин лаз сделано, вот глянь». Арман хитро улыбнулся. «А стены как же?» – не унимался я, видя, что со стенами тоже что-то не то. «И стены тоже». Продолжал он, хитро улыбаясь. 70 сантиметров монолита. Это рыжий с каштаном придумали. Бойницы вот там, там и там замаскированы так, что хрен догадаешься. В упор смотреть будешь и не увидишь. Так что голыми лапами этот домик хрен возьмешь». «Это еще что? Тут и лаз в подвале есть. Месяц копали и заливали всем миром». Гордо раздалось у меня за спиной голосом каштана. Вздрогнув всем телом, я повернулся. «Надеюсь, я когда-нибудь привыкну к вашим шуткам». Каштан заразительно рассмеялся так, что и у меня улыбка полезла. «Каким шуткам?» На лице Армана отразилось полное непонимание. «Ну да, он этих шутников не слышит. Это я не тебе. Вон, стоят, ухмыляются». Я кивнул в сторону ребят. «Рыжий и Каштан с собственной персоной. Прошу любить и жаловать». Арман посмотрел в сторону, куда я указывал, после перевел взгляд на меня с приподнятой бровью. «Знаешь, док, если бы я не знал о Даре, то счел бы тебя психом». «Вы повторяетесь, сэр!» – хохотнул я. «Алиску покормите, у нее лисята под тем домом», – Рыжий указал на соседнее строение. «Ух ты! Никогда не видел мелких лисят!» Я воскликнул, радуясь, как ребенок. Но очень мне эта рыжуха понравилась. «Ну?» Помахав горизонтально открытой ладонью, Арман показал всем видом, что требует пояснения моего восторга. «Рыжий говорит, что у Алиски мелкие вон там!» Указал на соседний дом. «Еды бы ей надо побольше оставить». «Ух ты ж!» Армана новость порадовала не меньше. Она уже второй год тут и только сейчас ощенилась. Наверное, в этих краях проблемно с женихами, или она девушка скромная и со всякими там недостойными не якшается, задумчиво произнес я. Ладно, пойдем устраиваться, а то я сейчас с голоду помру. Еще баул эти перебрать и искупаться не мешает, вздохнул Роман. Мы закрыли деревянную дверь на щеколду, а железную – на винтовую задвижку. В середине комнаты стоял большой кожаный полукруглый диван. Рядом большой стол, на нем ноутбук и пепельница. Большой ковер закрывал весь пол. На стенах висели фотографии. Очень много фотографий. У правой стены стояли кухонные стол и шкаф. У левой – тоже пара небольших современных шкафов. В углу лежали друг на друге штук 8 хороших матрасов, рядом стопка одеял и подушки. И главное, тут было электричество. Оказывается, солнечные панели лежали на крыше. Я их даже не заметил. Вот же мастера маскировки! «Располагайся!» Арман полез в шкаф, доставая оттуда макароны, тушенку, лук, кастрюлю. «Не удивляйся, это, можно сказать, наш общий дом и иногда спасательный круг. Я не знаю, что тебе двойняшки рассказывали про это место, и, если честно, очень удивлен, что они вообще тебе о нем рассказали. Но раз ты тут, это неспроста, поэтому даже не знаю, что можно тебе говорить, а что нет». Ну, если только в общих чертах. Тут ночуют разные рейдеры из определенного общества вроде как. Нет-нет, это не секта, не думай даже. И бывает далеко не все в такой хорошей форме, как мы с тобой. Некоторые доползают на остатках упрямства, еле живые. Со мной раз 5 такое было. Вон там, Арман указал ножом на другие 2 шкафа, есть все от медицины и шмоток до оружия и спаранов. Большая часть этого, он указал на сумку с вещами, останется тут. Кое-что из еды, немного патронов и пару спаранов тоже оставим. Ты не против? Нет, конечно. Думаю, что мне далеко не в последний раз придется заночевать в этом доме. Уклад такой своеобразной гостиницы мне очень понравился. Я слышал, что подобные домики есть в тайге у охотников. И еще, мне кажется, я попал в какое-то тайное общество. Ладно, поживем, увидим. Зачем такое укрепление, если тут спокойно? Кивнул я на стены. Все это не просто так делали. Бывает здесь гость, как же без них? Особенно паршиво, когда стаи изобредают. Вот и отстреливаемся. Пару раз бывало и от муров отстреливались. Вот только с людьми морока, конечно, живых оставлять нельзя. За одним как-то полдня по лесу бегали. Спасибо, Алиска помогла. Он скрытым был, дар такой. Хрен бы мы его вычислили, точно бы свалил. Она нашла зверюга. «Зачем мутанты сюда идут? Тут же еды нет», – удивился я. «Не знаю. Они постоянно мигрируют. Видать, на пути у них стоим», – пожал он плечами, помешивая что-то в кастрюле. Тем временем я уже выложил всю еду из сумки на стол и принялся потрошить вещь. Арман сказал, что прихватил разгрузки и хорошие удобные шмотки. Предложил выбрать, что понравится. Он тоже себе выбрал, во что переодеться, и сменный комплект. Остальное оставили в доме на общие нужды. Поужинали мы славно. Горячий суп из спагетти с тушенкой пришлись очень на радость нашим желудкам, не видавшим горячего уже несколько дней. Про Алиску тоже не забыли. Спагетти она уплела из железной миски. Специально для нее завели прямо у порога. А копченый окорочок из гермоупаковки, прихваченный хомяком на автозаправке, утащила к себе в гнездо. «В следующий раз постараюсь ей мясо привезти», – сказал я, глядя, как Алиска тащит окорочок. «Она скоро в нору не пролезет», – усмехнулся мой товарищ. «Глянь, толстая какая!» И я возразил, «Ей детей кормить надо, и вообще, я, кажется, влюбился». Арман заржал, что конь невоспитанный. «Ну ты, брат, не первый, чье сердце наша красавица пленила. Идем, несчастный, еще арсенал в порядок приводить, а я с ног валюсь». Поспать нормально не удалось. Нас разбудил шум на улице и какой-то странный лай. Арман подскочил с кровати, как ошпаренный. «Алиска хипишует, у нас гости!» Кинулся к смотровым окошкам. Я пристроился рядом. На улице не было никого, но в соседнем доме что-то происходило. Оттуда раздавался грохот, треск ломающихся досок и тявканье лисиц. «Твари! Гнездо учуяли, мать вашу!» прорычал Арман не своим голосом. Я озадаченно уставился на него. «Что делать будем? Я иду туда!» «Псих, ты звуки слышишь? Там не бегуны паршивые, топтун как минимум, и, кажется, не один!» Я заметался по комнате, стремительно ища в голове выход из положения, периодически выглядывая на улицу в узкое окошко. «Придумал! Я выманю их, а ты стреляй! Постой! А если просто пострелять, они выйдут поглядеть, кто тут шумит?» С этими словами я кинулся к оружию. Пальба по стенам дома ни к чему не привела. Никто не вышел, притихший грохот продолжился. Я кинулся обуваться и одеваться, а точнее зашнуровался на босу ногу и накинул разгрузку поверх футболки. Штаны одевать времени не было. «Не повелись на стрельбу, видать умные твари», — сказал Арман, натягивая ботинок. «Док, ты хорошо подумал?» «Да», — ответил я, шнуруясь. «Попытаюсь их вытащить оттуда, а ты встречай». И я не крался, а ломился, словно лось на брачном гоне. Буквально через пару секунд был под окном. Прижался к стене, заглянул. Темно, ничего не видно, только огромные силуэты увлеченно копают землю и швыряют обломки половых досок. Алиска не лаяла, было слышно только урчание и звуки раскопок. «Закинул бы пару гранат, но нельзя, боюсь рыжую с выводком задеть». Сунул ствол винтовки в окно и полоснул очередью по силуэтам, стараясь попасть туда, где, по идее, должны быть ноги мутантов. Даже у самых защищенных конечностей самые открытые и относительно слабые зоны. С перебитыми ногами на руках сильно не побегаешь. Послышались суета, топот и грохот, будто танком в стену. Дом вздрогнул и затрещал. На голову с крыши посыпалась труха. Урчание сменило тональности, в ту же секунду в окно вылетела когтистая лапа и клацающая кривыми зубами страшная зловонная харя. Мое тело сработало само, на инстинктах. Я даже не понял, как оказался в 3 метрах от окна, сидящим на заднице, с кольцом от гранаты в руке. а мутант, клацнув невероятно огромной пастью, что-то заглотил. И тут жахнуло. Меня обдало с ног до головы ошметками мозгов, крови и слизи, приправленными осколками костей, которые больно вонзились во все незащищенные участки тела. Не успел я сплюнуть эту дрянь и проморгаться, как услышал приближающийся топот копыт. Что-то огромное неслось на меня, урча, хрипя и цокая. Нащупав винтовку, открыл огонь на звук, не видя цели, силясь хоть что-то разглядеть сквозь мутную пелену перед глазами. Я понял, это последние секунды моей жизни. В душе промелькнуло сожаление, и тут раздался звук чего-то очень крупнокалиберного. Я даже расслышал чавкающие звуки разрываемой пулями плоти. Нависший было надо мной силуэт рывком откинуло назад. Моя винтовка дергалась в руках до последнего патрона, и я продолжал сжать на курок, даже когда она замолкла. Наступила тишина. В ушах звенело и стучало, сердце бешено колотилось в груди. Лицо, руки, ноги, живот – все соднило от порезов. Во рту был жуткий привкус металла и гнили. Глаза нестерпимо пекло. Все тело сжало одним большим спазмом, желудок подскочил к горлу и меня вырвало. Я перевернулся на четвереньки и продолжал извергать из себя все проглоченные части мутанта. Кажется, вместе со своими внутренностями, конвульсивно дергаясь при каждом рвотном позыве. Но приближающиеся шаги я все же услышал. Судорожно зашарил рукой по разгрузке в поисках хоть чего-нибудь, чем можно защититься. Зрение так и не восстановилось. Увидел только силуэт, вполне нормальный, человеческий, но это еще не значит, что меня сейчас не начнут жрать. «Стой, стой, стой! Это я!» Силуэт, орущий голосом Армана, замахал рукой. Рука, нашарившая нож, уперлась обратно в землю и меня вновь вырвала, на этот раз уже желчь. «Все?» – участливо спросил меня мой друг. «Держи». Перед лицом возник небольшой овальный предмет. «А, фляга!» – догадался я. Приняв сосуд, приложился к нему от души, насколько хватило дыхания. «И глаза им промой, помогает. Но ты красавец теперь!» – усмехнулся Арман, подхватывая меня под руки, поднимая на ноги. Провел несколько шагов, усадил под стеной, перезарядил мою винтовку и сунул ее мне в руки. «Вот, держи, посиди-ка тут, я пройду осмотрюсь». Прошло минут 5. Я почти пришел в себя. Порезы болели. Я подозреваю, что вынуть из меня придется не один десяток костных осколков, но это уже ерунда. Главное зрение, а оно практически пришло в норму. Читать, конечно, навряд ли смогу, но вот идущего Армана от зомбака уже отличаю. «Не стреляй, это я!» – крикнул он еще с дороги. «Вижу!» «Это хорошо, что видишь. Оклемался?» «Вроде да. Что там?» Я кивнул в сторону улиц. «Никого. Похоже, их только трое было. Один еле живой еще в хате валяется». «Ты что, его не добил?» «Пока нет. Он почти труп. А лишний раз шуметь не стоит раньше времени. Вот чай добью. Тебя серьезно задело?» «Вроде нет, по мелочи. Тут больше не моя кровь», сказал я, снимая с головы слизь и стряхивая ее в сторону, брезгливо морщась. «А ты молодец, док! Классно этого кусача гранатой накормил. Я даже среагировать не успел, а у него же башка как фейерверк лопнула. Жаль, трофея в этом фарше не найти». Я посмотрел на висящее безголовое тело в окне. «Фу!» Меня передернуло и снова затошнило. Но желудок выдержал. «Подняться можешь? Надо Алиску поискать. Или посиди еще, я сам схожу. Надеюсь, не успели добраться. Кивнул он на злосчастный дом. Пойдем, я в норме. Вижу почти нормально, а это всего лишь царапины. Я протянул руку, Арман поддернул меня вверх, помогая подняться, придержал за локоть. «Стоишь?» Меня слегка пошатывало, голова кружилась. Мотнул мокрой гривой, проясняя сознание. «Сейчас, подожди. Все вроде, пойдем». Мы вошли в раскуроченную комнату и замерли. Из дальнего угла раздавалось еле слышное булькающее урчание, но никакой активности, только звук. Направив оба фонаря в ту сторону, увидели третье, лежащее, изуродованное мутацией и моими выстрелами тело. Приблизительно двухметровое, может немного больше. Оно лежало совершенно без движения, мордой вниз на животе, раскинув передние конечности, поджав задние и жалобно урча. Жалобно урчащий мутант? Никогда не думал, что придется такое увидеть. Или мне это показалось? Одиночный выстрел в голову прервал его мучения, отправив в мир иной. Мне почему-то стало жалко это существо, когда-то бывшее человеком, и я пожелал увидеть его душу. Мне хотелось знать, какой он был до обращения. Передо мной стояла изможденная, болезненно тощая, низенькая девушка. Светлые волосы висели прямыми сосульками, едва касаясь плеч. Маленький, ровный нос, пухлые, потрескавшиеся губы. На фоне серой кожи, обтягивающей чуть ли не каждую косточку, ее огромные светло-голубые глаза смотрелись как фары. «Спасибо», – прошептала она, глядя на свое бывшее тело. «Я не хотела». «Иди, постой, лисица где?» «Там». Она указала на огромную дыру в полу с торчащими, словно зубы чудовища, изломанными досками по краям. «Иди». Поймав пристальный взгляд Армана, я ответил, с кем и о чем говорил, и мы приступили к поискам Алиски. Минут 10 нам понадобилось, прежде чем мы докопались до ее логова. Алиска была еле живая, вся шерсть мокрая и липкая вперемешку с землей. Я аккуратно принял ее обмякшее, поскуливающее тело на руки. «Потерпи, девочка, потерпи!» – баюкал я зверька, поглядывая на улицу, а у самого сердца будто тисками сжало. «Идите сюда, мои хорошие!» – послышалось из-под пола. Продолжавший копаться Арман, наконец-то добрался до щенков. Лисица лежала вся перемотанная бинтами, периодически то открывая, то надолго закрывая замутненные глазки. Щенки копошились, попискивая в коробке от консервов, а мы отмывались от земли, крови и прочей гадости. Я съел почти все содержимое тюбика с зубной пастой, пытаясь избавиться от мерзкого привкуса во рту, после чего принялся за починку своей собственной шкурки. Заштопал три дырки на плече, руке и одну на скуле. Там была хорошая такая борозда, сантиметров 5-6, видимо, вскользь прилетела, а остальное так, по мелочи, само затянется. Поглядев на свой лоб, немного подумав, наложил и туда два шва. Быстрее срастется. Остальное штопки не требовало. Перед тем, как залезть в душ, осторожно оттянул резинку трусов и заглянул. Ух! Вырвался из груди вздох облегчения. Все на месте и даже целое. Повезло. В итоге 13 осколков, 2 из которых от гранаты, 5 штопанных дырок и куча мелких порезов почти по всему телу. Эта зубастая падла взорвалась чуть ли не в метре от меня, так что я отделался легким испугом. Арману тоже пару швов добавил, мало ему было уже имеющихся. Разрезал себе обо что-то руку, когда под полом копался. Заодно и старую перевязку сменил. Хуже всех пришлось Алиске. Глубокая борозда до кости наискось от правого уха пересекла всю мордочку. Даже нос заштопали. Как глаз уцелел удивительно, левый бок разодран до внутренностей, разорван кишечник, сломаны все ребра с левой стороны и два с правой, рассечено правое бедро, сломана тазовая кость и задняя лапа. Еще немного, и она бы истекла кровью окончательно. Спек я ей вколол сразу еще в той хате. Не зная дозировки, вкатил один кубик, потом перед операцией еще два. Зверюшка отключилась на несколько часов. Мне как раз хватило времени на все процедуры. Вот и пригодился мой набор хирурга, который я держал в своем 100-литровом рюкзаке уже полтора года. Не думал, что когда-то придется оперировать животное. Установил ей катетер и поставил капельницу с живчиком на физрастворе. Арман наблюдал за моими действиями и ассистировал. «Удивительно, что она до сих пор жива», — сказал он, разглядывая Алиску. «Не, я бы точно так не смог. Сразу видно, что ты хороший врач». 6 лет в институте, 2 года ординатуры, 3 года аспирантуры и сверху 6 лет практики. И сможешь, пошутил я. Я, док, 8-й год в этом аду варюсь. Ранений всяких навидался, и штопать приходилось и отрезать. Но ты прав, я медицинский не заканчивал. Мое призвание машины лечить, а не людей. Тебе бы еще дар знахаря. Как очнется, надо будет ее горохом напоить. Тоже стимулятор к заживлению хороший. Почесал задумчиво заросшую щеку, глядя на больную. Интересно, выкарабкается? Подумав, немного добавил. Жемчужину бы ей сейчас, но это полный бред. Неопределенно хмыкнул и пошел греть еду. Поесть надо, особенно тебе, док. У тебя рожа, что у пустыша свежего. Крови много натекло с тебя. Надо восстанавливаться. Бормотал он, орудуя поварёшкой. Я посмотрел на забинтованную Алиску, на спину Армана, колдующего что-то над кастрюлей, и пошел к своему рюкзаку. Говорить товарищу о том, что готовлюсь скормить черную жемчужину животному, я не собирался. В этом мире так мог поступить только окончательный идиот, ну или псих. Аккуратно открыв рыжий пасть, сунул туда жемчуг, слегка перекрыв носу доступ воздуха, чтобы сглотнуло, погладил по забинтованной голове. «Спи, моя хорошая, выздоравливай». «Кушать подано, идите жрать, пожалуйста», — собезьяничал Арман. «Руки мыл, товарищ доцент», — ответил я, показывая свои клешни. «Кушать можно?» «Садись давай, редиска», — усмехнулся мой товарищ. «Остывает же все!» Мы поели, навели порядок. Арман принялся чистить оружие, и я проверил Алиску, сменил капельницу и приступил к кормлению щенков. В запасах этого дома нашелся целый ящик с детским питанием для грудничков с подгузниками, сосками и бутылками. Даже вещи какие-то были в пакете. Арман рассказал, что это мужики притащили на всякий случай. Было дело, как-то девушку с младенцем спасли. Привезли их сюда, а кормить малого нечем. У мамаши от страха молоко пропало. Переодеть тоже не во что. Голодный и мокрый он орал, не замолкая. Пришлось одному из ребят, сломя голову, нестись к ближайшему кластеру в поисках еды и вещей для мальца. Вот с тех пор и держим запас на всякий пожарный. Даже несколько игрушек есть. Еще этим, Арман кивнул в сторону коробки, тяжелых выкармливать хорошо. Были прецеденты. А как же секретность? Ерунда, единичный случай. Ей мозг подчистили слегка, заодно и психику подправили. Хм, однако. Ну не бросать же ее. Мы с 300-ми так доехали, не довезли бы до стаба, пришлось заворачивать на секретную базу. Игрушки лисятам не понадобились, а вот молоко с бутылки они хомячили с удовольствием, порыкивая, попискивая и даже похрюкивая. Дальнейшую поездку отложили на сутки из-за Алиски, пока ее ни в коем случае нельзя тревожить. Любое движение могло дать серьезные осложнения. Так что сегодня мы отдыхали. Я лег немного вздремнуть. Голова кружилась, видимо, от заметной кровопотери.